Они отстреляют пистолет, проведут сравнительную экспертизу и установят, что Вальтер в розыске. Информация, что найдено оружие, из которого убит депутат Сивков, может уйти на сторону. Какой-нибудь выскочка, стремясь выслужиться, обязательно доложит верхам. «Хорошо, с пистолетом повременим», — рассуждал полковник. «А что делать с Галеем?» Его предложение заманчиво. «Сегодняшней ночью жизнь не кончается, а парню цены нет. Никто не режет курицу, несущую золотые яйца». Полковник Ильин не заметил, как перестал называть убийцу убийцей, и отношение контрразведчика к Борису Галею в корне изменилось. Глава 16. У Бардина оказался микроинфаркт, и врачи не разрешили ему переехать на квартиру, держали в госпитале, боялись нервной встряски и рецидива. На похороны Ирины Гуров не поехал, не хотел светиться перед людьми Ильина, которые на кладбище обязательно прибудут. Звонил и он Доронин, приглашал на поминки. Получив вежливый отказ, возмутился и заявил, что ошибся в Гурове, бросил трубку. Звезда телеэкрана послушно болел радикулитом, лежал дома. Александра Турина никто не беспокоил. Он даже оскорбился, что земная слава проходит так быстро. Гуров посоветовал ему сплюнуть через левое плечо, потому что славу, в отличие от жизни, можно вернуть, а радикулит — болезнь не смертельная. Ни Галея, ни его «Жигулей» Гуров не искал. Тот факт, что труп и машина не обнаружены, доказывал, Ильин и его компания от своего замысла не отказались. И наступившее затишье следует расценивать как затишье перед бурей. И все же на кладбище Гурову поехать пришлось, но не на том, где хоронили Ирину, а в Митино, к гробу Артема Ермакова. Убили члена группы, и отсутствие на кремации Гурова и Кричко не поняли бы ни свои, ни чужие. Друзья соблюли приличие и незаметно удалились. «Он был нормальный парень», — вздохнул Кричко, усаживаясь за руль своего «Мерседес». «Честен, служил как положено. Откройся, Артем, мне. Остался бы жив», — ответил Гуров и поспешно добавил. «Извини, ты, конечно, прав. Мальчик служил своему начальнику. Думаю, покойный этого подонка никогда и в глаза не видел. Ничего, придет время, мы убийцу достанем. Нас политика не касается, мы обязаны людей охранять». «Не грызи себя, всех людей охранить и всех убийц достать невозможно», — Кличко вырулил на окружной. «Я не про всех, я только о своих собственных пекусь. Поедем ко мне, Станислав. Помянем парня согласно христианскому обычаю. Он свою службу унес исправно. Мы на него обиду держать права не имеем». Особый цинизм происходящего усугублялся тем, что розыск убийцы Артема Ермакова взяли в свое производство сами убийцы. На следующий день Гурову позвонил Леон Пантелеевич Доронин. «Извини меня, Лев Иванович», — сказал он сиплым голосом, — «конечно же, я не прав». «Да ладно, случается», — ответил Гуров. «Как здоровье? Что-то ты сипишь больно». «На кладбище просквозило, затем поддал, теперь отхожу. Может, заглянешь на чашку чая? Помни, я тебя как-то приглашал в гости, чтобы ты взглянул, как жирно живут народные избранники. Я ведь после кончины супруги совсем один. Сейчас тяжко мне. Выбери часок». «Договорились, сегодня буду». Гуров положил трубку, пояснил Кричко. «Доронин вроде приболел, на чай зовет. Двигай.